Красивые и грозные русские бронепалубные крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик» добились еще трех попаданий «Пафуса» в корму, выведя из строя кормовую 6-дюймовку, в надстройке 6-дюймовым фугасом разбив шлюпку, и опять в поврежденное кормовое 6-дюймовое орудие, к которой только подбежал новый расчет из запасных, но силой взрыва второго попадания их сильно посекло осколками и троих убило. Капитан Фуса Кимура Кокити, стоя открыто на мостике, как истинный самурай обратился к адмиралу Ямаде. «Хорошо пристрелялись гайдзины. Наши тоже хорошо стреляют, да помогут им боги», — ответил адмирал, — «курс пока менять не будем». По грациозному громобою стреляли орудия левого борта японского клина, Ямада выбрал именно такое построение своей эскадры. В русский крейсер нацеливали свои жерла 3 6-дюймовки с фуса, 2 5-дюймовых орудия стака и 1 8-дюймовое орудие с канонерки чокой. Попадание 6-дюймовым снарядом пришлось в полубак, но взорвался он на обшивке миллиардом осколков и вогнул борт внутрь. Матрос Матвей Лаптев почувствовал, что в воздухе запахло чем-то противным, и, подавая снаряд в пушку Кане, сказал товарищам: «Самурай воздух только попортил», вызвав дружный смех. Второй 5-дюймовый снаряд, вдвое более легкий, саданул рядом с мачтой, оборвав рию и напугав до смерти сигнальщика Цибулина, который, сидя в вороньем гнезде на грот мачте, думал, что в него-то снаряд точно не попадет, а тут, на тебе, как обернулось. По богатырю стреляли орудия правого крыла японского клина кораблей. 3 6-дюймовых орудия с фуса, 2 6-дюймовых с деревянного корвета Цукуба и 1 с канонерки Майя, ошедшая последней в строю Авиза Удзи своими 12-фунтовыми орудиями не дотягивалась до противника. Японские артиллеристы выпустили 30 фугасов, каждый с 6 килограммами пороха, на Меленит успели перевооружить только корабли первой линии, а остальным отрядам пришлось довольствоваться стандартными боеприпасами. В «Богатырь» попали 2. Первое попадание пришлось в кормовой спонсон, уничтожив 3-фунтовое орудие Гачкиса и расчет. Второе попадание в полубак вызвало пожар. Мичмана Ханыкова старший офицер Хлотковский отправил устранять возгорание. 10:32. Оба отряда продолжили изничтожать огнем друг друга, пытаясь решить, кто сильнее на этом участке моря. 8-дюймовые орудия русских крейсеров лязгнули 16 раз в сторону старого японского броненосца «Фуса». В него попало 2 снаряда. Первый снаряд – подбаковое орудие, и взорвалось так, что и контр-адмирал Ямада, и капитан Кокити присели. Рядом с ними посекло сигнальщика и адъютанта, но остальные отделались легко. Второй снаряд прошил нос, но фактически пролетел насквозь корпус броненосца и не взорвался. 6-дюймовых снарядов бронепалубные крейсера выпустили 8 десятков, в цель поразили 6. Они попали с правого борта, в носовой тонкий бронепояс на уровне ватерлинии, броня спасла, в полубак рядом с торпедным аппаратом и 12-фунтовым орудием, но ранило только 5 матросов. И 3-й снаряд с правого борта уничтожил палубное 12-фунтовое орудие, исковеркав его до неузнаваемости, вместе с расчетом, в лазарет идти было некому. В левый борт ударило тоже 3 чугунных фугасных снаряда в 8-дюймовую железную бронеплиту, в надводный торпедный аппарат, со взрывом торпеды, и пожар от этого взрыва объединился с пожаром от бакового 6-дюймового орудия и 1:5 в невезучую кормовую 6-дюймовку, от которой и так уже ничего не осталось. Карл Петрович, видя, что «Фуса» усиленно загорелся и того гляди потонет, отдал приказ флагманскому артиллеристу перенести огонь на кормовые корабли противника, тем более, что владивостокские крейсера уже прошли строй японцев, но русские корабли в эту минуту были поражены. Громобой в кормовой 3-фунтовой орудие, прямо в открытый люк, всех пожгло и отбросило в стороны. Вероятно, снаряд был 6-дюймовый, подумал судовой священник Матвей, оказавшийся рядом. Второй снаряд ударил в полубак, к счастью, без последствий. Но бед натворил 8-дюймовый снаряд от пушки Круппа, установленный на чокое. Его обслуживал комендор Маса с броненосцами Коса, оттуда плохих матросов не брали, но Маса увлекся Саке, и его выгнали на канонерку. Но сейчас он был трезв, орудие германского производства отличное и цель очень подходила. Маса тщательно прицелился, и снаряд попал в корму громобоя, ударился о гласи с бронепалубы, сиганул вверх и взорвался во внутренних помещениях кормы крейсера, где начался сильный пожар. Гавриила Юркина, командира кормовой башни громобоя, приложила очень сильно о броню, в В корму крейсера старшим офицерам были посланы пожарные расчеты устранять возгорание. Капитан крейсера Добич подумал: «Слишком близко мы приблизились к японским канонеркам, так и потопить могут». Капитан Чокая Усида воскликнул: «Маса, вернемся из боя, напишу рапорт о твоих подвигах». Японские матросы, видя, что более сильный крейсер русских горит, закричали: «Бонсай!». Флагманскому крейсеру Иессина в эти минуты тоже пришлось несладко. По нему били два 6-дюймовых орудия Фуса, две 6-дюймовки Цукубы, одно 6-дюймовое и одно 5-дюймовое орудие канонерки Мая, и даже небольшая канонерка Удзи со своими 12-фунтовыми орудиями приняла участие в избиении русского богатыря. Попадания пришлись в район ватерлинии напротив машин, поражено мощным фугасом 6-дюймовое орудие кани-батареи капитана Солова. Комендор Игнатов искал глазами обожженных товарищей, но видел лишь куски обгорелого мяса и обрубки тел. Еще последовал удар в полубак, рядом с клюзом якорной цепи. Плюс две гранаты Судзи этой маленькой канонерки, замыкающей японский строй отряда клином, а именно правое крыло. А это уже наглость, решил Карл Петрович и отдал приказ флагманскому артиллеристу барону Горвиницу показать этой мелкой выскочке всю мощь огня российского императорского флота. Канонерская лодка Удзи и так была в 10 раз меньше каждого из двух русских крейсеров, так и вооружение было весьма скромным из 4-12-фунтовых орудий. Но она бросила вызов, за это и поплатилась. Сперва по ней разрядились батареи орудий левого борта капитана Солова с богатыря и лейтенанта Скорупа с Рюрика. В цель попало два фугаса. Первый по диагонали, чуть ли не с середины корпуса корабля, прошел его насквозь и разорвался в носу силой в 1 килограмм тротила, вызвав пожар, а второй снес ходовую рубку и мостик, унеся к Аматерасу капитан-лейтенанта Кренка и еще двух офицеров и 4 матросов. Удзи потерял управление. Затем рявкнули 4-8-дюймовые орудийные башни крейсеров и попала кормовая башня Рюрика лейтенанта Зимного. 8-дюймовый фугас вошел под углом в корму канонерки и разорвался в машинном отделении силой в 2,5 килограмма тротила, вызвав как начавшееся затопление, так и потерю хода канонерки. Каперанг Стимман восторженно воскликнул: «Вот, что значит продольный огонь и отсутствие бронирования у противника, а также малые размеры цели, взяли и прихлопнули, как блоху». Тем временем русские крейсера стали грызть 7-й боевой отряд японцев с кормовых румбов. Канонерка Удзи уже выбыла из игры и погружалась. По русским стреляли лишь 2 5-дюймовых орудия с Чокая и Май, залепившие один снаряд в Россию, уничтожив 3-дюймовые орудие на верхней палубе батареи лейтенанта Корбера, изготовленное к стрельбе, и в богатыре, порвав слегка борт в районе кормы на ватерлинии. Ответ был воистину ужасен. 2 русских крейсера отстрелялись левыми бортами по Чокаю. Батареи лейтенанта Плансона с России и лейтенанта Федотова с громобоя стреляли не только 6-дюймовыми, но и 3-дюймовыми снарядами в отместку за погибших товарищей. В канонерку попало 2 снаряда, хотя море рядом с Чокаем кипело. Первый ударил в палубное 5-дюймовое орудие. Второй пролетел вдоль борта, разбив вдребезги, силой своей кинетической энергии, один баркас, и взорвавшись с огнем во втором. 3-дюймовые болванки понаделали десяток дыр в корпусе канонерки, превращая ее в дуршлаг. Затем ухнули успевшие развернуться башни русских крейсеров. Попадание добилась 8-дюймовая кормовая установка на громобой Гаврила Юркина. Она засветила свой фугас прямо под нос Чокая, и крейсер принял его в свое чрево, и он передал силу взрыва 2,5 килограммов тротила корпусным конструкциям, а для маленького кораблика, коим являлась канонерка Чокай, это был практически нокаут. Хотя и капитан Усида еще стоял на своем мостике, а артиллерист Маса заряжал 8-дюймовое орудие Круппа, Нептун уже положил глаз на канонерку и жадно с хлюпаньем забирал ее к себе, вливая в нее воду и засасывая на морское дно свою новую игрушку. Карл Петрович, стоя на мостике и видя, что и Удзи вся в огне, без боевой рубки и без хода, отдал приказ стрелять по Мае. Контр-адмирала Иессина стала забавлять, да и привлекать вся операция. Корабли маневрируют, стреляют, вывешивают флаги, устраивают войну, а всем руководит он, студент морской академии из далекого 2051 года. Адмиралу Ямаде, стоящему на мостике Фудзи, было не до интереса. Русские топили его отряд один за другим, как котят. Сперва они подожгли его флагман, как с носа, так и с кормы, лишь броня борта спасла корабль. Затем русские пираты ушли в тыл клина его отряда, и Ямада наблюдал, как загорелся у Дзи небольшая серенькая канонерка, да и на Чока и ровесники русских канонерок типов корейцы и манчжур начались возгорания. Но тот достойно ответил, корма одного русского крейсера расцвела цветком сакуры. Но что же делать? Думал японский адмирал доли секунды и велел поднять приказ. Правый поворот все вдруг. В результате выполнения данного приказа, как решил адмирал Ямада, японские корабли образуют кильватерную колонну, которая сможет сконцентрировать огонь хотя бы на одном русском крейсере и вывести его из строя, а если удастся, потопить. Русские крейсера тоже перестроились. Правда, чуть не произошло столкновение, вот такого в истории морских сражений не бывало, подумал Иессин, на виду у неприятеля два крейсера таранили друг друга, вот бы был конфуз. Корпуса богатыря и громобоя в какой-то момент створились, и этим не преминул воспользоваться неприятель. Дальность была примерно 20 кабельтовых. Как определил дальномерщик броненосца Фуса и старый броненосец дал сигнал целеуказания другим кораблям седьмого отряда, потрепанного, но еще вполне боеспособного, и борта кораблей окрасились дымами выстрелов, как увидели все на Владивостокском отряде крейсеров. Головной в японском отряде, перестроившемся из строя клинов в кильватерную колонну, была канонерка Майя не бронирована, но вела огонь из 6-дюймового и 5-дюймового орудий. Вторым шел деревянный корвет Цукуба с мощным парусным вооружением и дымовой трубой, вооруженный 4 новейшими орудиями Армстронга в 6 дюймов. Третьим был флагманский броненосец Фуса, на котором уцелели лишь тоже 2 6-дюймовых орудия с одного борта. За ним следовала канонерка Така с 4 5-дюймовыми орудиями и опять на борт могли действовать только 2, а замыкала 7-й отряд канонерка Чокой с одним уцелевшим 8-дюймовым орудием Круппа и лучшим канониром отряда, Выпиво Хаймаса. Всего японцы выпустили по створившимся кораблям и Иессина за 3 минуты, что русские были лишены возможности стрелять своим неудачным маневрированием, которое так лихо начиналось и за которое Иессин сделал замечание своему начальнику штаба, 2 8-дюймовых, 76-дюймовых и 75-дюймовых снарядов. Крейсера «Богатырь» и «Громобой» попали под накрытие, вода вокруг них закипела. В момент маневра «Громобой» практически был вынужден остановиться, а «Богатырь» — подставить свой нос. Канонир Масат тщательно прицеливался, очень хотелось отомстить этим гайдзинам за Порт-Артур, который японские войска уже взяли 10 лет назад силой и мужеством своих воинов, но подлые подковерные интриги, недостойные сынов Ямато, вынудили вернуть его русским. Там погиб отец Маса, и семья вынуждена была жить впроголодь, а мать Маса стала проституткой, чтобы вырастить 3 детей. Всю свою ненависть он вложил в первый снаряд, и его поглотило море, видимо, ненависть, плохой помощник. Тогда Маса призвал дух отца и деда, как положено в синтоизме, взмолился им и, тщательно прицелившись, выстрелил еще раз. Снаряд весом в 140 килограммов был фугасным, попал в кормовую надстройку крейсера и штатно там разорвался практически посередине корпуса. Огненный смерч прошелся и по расчетам 3-дюймовых орудий, и по подносчикам боеприпасов, и по лоткам со снарядами, уничтожив кормовой дальномерный пост. Начался пожар, в общем, убыль была, как донесли командиру громобоя Добичу, 15 убитых и 22 раненых члена экипажа. 6-дюймовые снаряды попали в каземат носового орудия, броня выдержала, фугас пробил борт напротив машин и аварийная команда кинулась устранять течь. Расчеты японских 5-дюймовых орудий стреляли точнее и снаряды 6 раз ударили в громобой. У машин в борт ударил фугас и помог образующейся течи, в корму, где уже бушевал пожар, в 3-ю дымовую трубу крейсера, проделав в ней приличную дыру, во 2-ю дымовую трубу, в нос в районе ватерлинии и в кормовую башню Гаврила Юркина. Ощущение было такое, как будто находишься внутри колокола, вспоминал он потом, к счастью, все остались живы, благо снаряд был небольшой, флагманскому богатырю досталось тоже. 6-дюймовый японский фугас ударил в каземат носового, правого орудия комендора Гаврилова, но броня и Николай Угодник спасли расчет, затем удар пришелся в башню Балагура Сагатовского, тут уже в живых остались все, но 2 потеряли сознание, а 4 выползли оглушенные и с кровью из ушей. По приказанию старшего офицера Ширяева расчет был немедленно заменен, снаряд попал в левую скулу и вырвал клок обшивки на средней палубе размером 2 сажений, снаряд попал в носовую надстройку и уничтожил 3-дюймовое орудие с расчетом, Фугас прошил нос и ударился в трубу подачи на носовую башню. Изрядно всех тряхнуло, и от удара и взрыва у башни сломался механизм подачи боеприпасов. 5-дюймовых попало только 3. В правую скулу крейсера и была вмятина и срезанные заклепки. Уничтожено носовое 3-фунтовое орудие. Богатырь получил удар фугасом в надстройку, за башней главного калибра. Там появился новый проем для дверей. Стимман пошутил для поднятия духа, показывая в сторону японцев. «Вы и дверь будьте любезны прислать». Но пришел лишь фугас в левую скулу крейсера, уже раскуроченную. Русские крейсера перестроились в кильватерную колонну и стали отвечать японцам, а отвечать было чем. Упрямый богатырь, шедший головным, взял на прицел канонерку Мая 8-дюймовые орудия, сделавшие 3 выстрела, успехов не добились. Для 3-дюймовых дистанция была великовата, а подчиненные плутонгового командира Васильева добились попадания фугасным снарядом в японскую канонерку и вывели из строя 5-дюймовые орудия. Взрыв на Мае русские моряки сопровождали криками «Ура!». Крейсер «Рюрик» отстрелялся фугасами по Цукубе. На этот раз отличился расчет носовой башни лейтенанта Берга. В свои 30 лет он поднаторел в знании материальной части и искусстве прицеливания. Фугас с 6 фунтами тратило прямо в палубу, по центру деревянного корвета и не мог не вызвать пожар. 6-дюймовые орудия плутонга лейтенанта Постельникова попали прямо в 6-дюймовые орудия, обслуживаемые японскими моряками, и загорелись снаряды и заряды, готовые к стрельбе. От мощного взрыва отломилась часть борта корвета, а все вокруг усиленно горело. Капитан корвета Цутиема с грустью глядел на свой корабль. Вставать в линию с новейшими и сильнейшими крейсерами мира было безрассудно, и раз его страна так поступает, вероятно, так угодно богам. 2-дюймовый фугас ударил между 2 пожарами, и он слился в 1 неуправляемый. Бронепалубный крейсер «Громобой» гордо шествовал 3-м метеолотом в отряде, и его орудия вели огонь по броненосцу «Фуса», который порой скрывался из-за обилия всплесков у бортов. У броненосца, как видел капитан крейсера «Добич», не стреляли баковые и ютовые орудия, зато 2 бортовых стреляли, как положено, до 5 раз в минуту. У «Громобоя» преуспела кормовая башня Гаврила Юркина, хоть его и потрепало в предыдущие минуты боя, приложила о броню, разбила приборы наведения, и комендор Протасов стал целиться на глазок. Это дало наоборот положительный результат. Фугас попал под грот мачту, в небронированный борт над бронепоясом и взорвался в утробе старого броненосца, вызвав еще больший пожар. 6-дюймовая батарея громобоя Леонида Федотова, мощного и сильного залихватского моряка и балагура, попала фугасом в полубак старого броненосца, разметав пожарный расчет крупными осколками, и 2-м попаданием срезав саму грот мачту с вантами и площадкой прожекторов. Но самое прискорбное, что «Фуса» лишился радио и возможности поднимать сигнальные флаги и руководить отрядом. Да и сама немаленькая мачта упала на палубу, натворив там немало бед. «Добич» довольно сказал старшему артиллерийскому офицеру Владиславлеву: «Молодцы наши артиллеристы, после боя всем по 2-й чарке». Замыкающий русский отряд крейсер «Россия» обстреливал носовым плутонгом артиллерии «Така», а кормовым плутонгом канонерку «Чокой». Стрельба одним крейсером по 2 мишеням была по всем законам малоэффективна. Но экипаж крейсера добился попадания 8-дюймовым снарядом весом 87 килограммов «Чокой». В этом преуспел командир кормовой башни князь Щербатов, щеголь и франт в обычной жизни и хладнокровный стрелок в бою. Фугас врезался в ватерлинию старой канонерки под грот мачты и оглушительно взорвался, вырвав сажень на сажень участок борта, куда сразу с ревом хлынула вода. Для маленького кораблика это было подобно смерти, так как на нем стояли огнетрубные котлы, переборки практически не держали течь, вода проникала в котельное отделение, и хотя кочегары начали тушить котлы, сделать это быстро им не удалось, и котлы от соприкосновения с соленой морской водой взорвались, прервав жизнь канонерки. 6-дюймовый фугас уже не требовался, он разнес в щепы 1 из шлюпок «Чокая», благо 3 другие уже спускались и туда благополучно перенесли портрет императора, а одними из последних спустились канонир «Маса» и капитан 2-го ранга «Усида». В «Така» попало 2 фугаса плутонга левого борта крейсера «Россия», которым руководил лейтенант Плансон. Фугас врезался в канонерку в районе якорного клюза, оторвав цепь и бросив ее в море, и, попав в полубак, вызвал небольшой пожар. Капитан Арнаутов оценил огонь кормовой башни своего крейсера и прокричал: «Браво, Щербатов, браво!» Две обстреливающие друг друга эскадры стали отходить от порта в океан, и он встретил уже не волнением в 2 балла, а 4 баллами. Русским крейсерам, спроектированным для крейсерства, это было малозначительно, а легким японским смерти подобно, но они делали все возможное и невозможное для спасения 7-й дивизии императорской армии, расквартированной на берегу, от артиллерии Владивостокского отряда крейсеров. И не сговариваясь, первые 3 кораблика японцев сосредоточили огонь на «Богатыре», а это в совокупности 4 6-дюймовки или 24 снаряда с 6 килограммами пороха каждый. Для бронепалубного крейсера попадание такого снаряда – мощнейший удар. «Богатырь» получил один такой подарок напротив машинного отделения прямо в ватерлинию. Пробоина была примерно метр на метр, с рваными краями, и вода стала затекать на бронепалубу и плескаться там, перетекая с борта на борт, грозя остойчивости крейсера. «Атака» ответил России за потопление, чокая 20-ми 5-дюймовых фугасных снарядов, из которых в цель попал один. Редко да метко, так сказать, он поднырнул под бронепалубу и взорвался в воде об обшивку крейсера. Та разошлась от гидровзрыва, и в машинное отделение стала поступать вода. А понять, откуда, машинный кондуктор Иван Потураев не мог. 10 часов 40 минут. Поврежденный крейсер «Богатырь» отстрелялся по мае. Сергей Борисович Сагатович, коренастый и крепкий бородатый командир носовой башни крейсера, саданул со злости японской канонерки фугасом в полубак, и оттуда не только полетело в сторону палубное 3-фунтовое орудие и расчет в разные стороны, но и палубный настил. А подчиненные лейтенанта Васильева, в том числе и комендор Гаврилов, перешедший с правого борта на левый, попали фугасом еще и в борт под грот мачтой, разорвав корпус, куда стала наливаться вода на волнении в 4 балла, так и снарядом под ватерлинию в отделении машинное. Снаряд не взорвался, зато как болванка влетел туда, прошила котел, тот взорвался, а снаряд ударился во второй и упал на пол. Канонерка запарила и стала, кренясь, сбавлять ход. «Интересно наблюдать», — заметил Стимман старшему артиллерийскому офицеру Ширяеву, — «нос и карманы японцы огнем горят, а в центре пар идет». Ширяев с удивлением на лице ответил: «Прямо адская кухня какая-то». Крейсер «Рюрик» временно задробил стрельбу 6-дюймовой артиллерии, его визави, деревянный корвет «Цукуба», и так изрядно горел, и, подойдя на 3 кабельтовых к горящей канонерке «Удзи» и поливая ее огнем 3-дюймовых и 3-фунтовых орудий, был отдан приказ минеру-прапорщику запаса Ермиштиту выпустить мину из траверзного минного аппарата. Яков долго целился, смотрел то на самодвижущуюся мину, то на своих подчиненных, но видя, что должен попасть, запустил ручкой пороховой заряд, и он вышиб мину из аппарата, и она, чуть не погнув рули, была на волосок от края, пошла на серую цель. Юрки Рюрик резко отвернул, снова становясь в кильватер «Богатырю». Трусов и так опасался выволочки от Иессина за самовольство, но получить Георгия за потопление вражеской канонерки или саблю за храбрость очень хотелось. Мина, вопреки всем несовершенствам техники, козням Нептуна и маневрам «Удзи», отработала штатно и при ударе в самую корму канонерки взорвалась. Корму «Удзи» буквально швырнула вверх, причем рули 2 винта полетели в стороны, а 1 винт полетел по гребням волн, как колесо от телеги. После этого канонерка погрузилась кормой по надстройку и стала сползать кормой в океан, и нос стал подниматься все выше и выше. Матросы высыпали на палубу, стали спускать шлюпки, коих было 2, кто-то успел спастись, кто-то нет, но корабля быстро не стало. На «Рюрике» раздалось громогласное «Ура!». Бронепалубный горящий громобой отстрелялся по фуса, промахнуться было трудно, даже на волнении, и броненосец словил много снарядов. 8-дюймовые бронебойные снаряды, изготовленные из закаленного чугуна, ухнули в носу, в районе полубака. Владиславлев рассудил, зачем тратить против старого броненосца дефицитные бронебойные стальные снаряды. А чугунные фугасы калибром в 6 дюймов и весом в 100 русских фунтов ударили в борт под 6-дюймовые орудия системы Армстронга, воспламенили заряды, подающиеся к орудию, и тут же столб огня поднялся выше мачт, заряды и снаряды воспламенились, вызвав мощный взрыв, и даже плиты брони полетели в океан. Холодная океанская вода стала вливаться в недра броненосца, как в погруженную под воду бочку, и затушила пожар в погребе, и стала растекаться по кораблю. У сынов Нептуна не было своего Макарова, который проверял отсеки путем налива в них воды, а старые помпы работали на пределе своих возможностей, как и японские моряки, к которых пачками смывало за борт. Второй фугас сбил раструб системы подачи воздуха в котельные отделения. Каперанг Добич, видя взрыв на Фуса и видя взрыв на тонущей Удзе, возликовал всей душой. Война на море начинала его радовать своей непредсказуемостью и благоволением фортуны. Бронепалубный красавец, крейсер «Россия» отстрелялся по ТКА. В этот раз отличилась носовая башня лейтенанта Дмитрия Федина, шебутной, но расторопный, он требовал того же и от подчиненных. 8-дюймовый фугас вошел в горящий полубак канонерки, как нож в масло, и полубак стал весь охвачен огнем, к тому же и тушить его было особо некому, пожарный расчет был ополовинен. Плутонг мичмана Плансона добился 2 попаданий в ватерлинию под грот мачты и в среднюю из 3 шлюпок правого борта, разнеся ее в щепы и уничтожив надстройку за ней, где столовался весь экипаж, и вызвав пожар. Как будто у канонерки вторая дымовая труба появилась. Подумал Арнаутов и попросил старшего офицера Белинского внимательнее посмотреть, что же там у японца происходит, какое секретное изобретение выкатили супостаты. Японский отряд испытывал агонию. Корвет Цукуба, подобно вулкану, взорвался в лучших традициях сражений при Наварине и Синопе, подумал адмирал Иессин. Будет, как зрелищно художникам изобразить сию баталию, попросил флаг офицера Егорьева зафотографировать потопление данных судов. Оставшиеся 3 корабля дали нестройные залпы по русским лебедям, попав лишь одним фугасом в богатырь, но крайне неудачно для русских, отдаленных от своей базы на 500 миль, повредив рулевой привод, и никто особо еще это и не осознал, пока крейсер шел по прямой. В ответ обе 8-дюймовые башни Куницына и Сагатовского добились попаданий. Кормовая ударила Майю-Ют, и там загорелась, а Сагатовский, превзойдя сам себя, попал снарядом закаленного чугуна в котельное отделение, причем снаряд проник туда, слегка поднырнув у борта канонерки. 2 стихии, огонь и вода, поспорили, кто заберет Майю себе, и взрыв огнетрубного котла и затопление сквозь разрушенный борт стали крестом на ее судьбе. Канонерка разломилась на 2 части, словно 2 стихии ее разодрали пополам и растащили каждая себе по подарочку. Бронепалубный Рюрик возобновил стрельбу по Фуса, да и горящий громобой стрелял по нему. У Фуса отвечало лишь одно орудие, и русские крейсера подошли на 15 кабельтовых. Командир громобоя Добич надеялся, что на этой дистанции даже орудия в 6 дюймов пробьют броню старого японского броненосца. У громобоя отличилась носовая башня Владимира Требещенко, попавшая, как белки в глаз, в таверзный торпедный аппарат, который и так здорово детонировал в горевшем носу, а тут еще и часть борта разворотил силой взрыва. У красавца, крейсера России, шедший в кильватере громобоя, отличился командир кормовой башни, князь Щербатов, посланный им снаряд угодил в кормовую надстройку старого японского броненосца. 6-дюймовые снаряды на такой небольшой дистанции по медленно идущему и не маневрирующему противнику обрушились стальным самумом. Причем все были бронебойными с 0,5 килограмма взрывчатки. Первый ухнул в трюме перед котельным отделением, второй попал в боевую рубку, и все находящиеся там офицеры, а также адмирал Ямада и капитан Кокити, ощутили себя в колоколе. Третий снаряд взорвался рядом с броневой рубкой и силу своего взрыва направил на поддержание пожара, бушевавшего неподалеку. Следующий попал опять с недолетом, под главный бронепояс, в котельное отделение, и, пробив борт, пробил стенку 2 котлов, обварил всех кочегаров и взорвался. Следующий снаряд поставил крест на судьбе корабля, попав в машинное отделение, вызвав течь и пробив машину насквозь и взорвавшись в ней. Который из плутонгов Плансона или Федотова добился успеха, было не разобрать. 3 подводных попадания много для любого корабля, а для старого броненосца особенно. Думая отомстить северным варварам, единственное орудие Фуса правого борта мичмана Ямадзаки стреляло с особенным остервенением, и из 10 снарядов, выпущенных японцами, по 2 попали в русские крейсера. Причем на громобое свалило среднюю дымовую трубу и порвало надводный борт под фок мачтой, а на России снаряд разорвал борт под клюзом и под 3-й дымовой трубой, что сделало из мореходных крейсеров канонерки с низким бортом, опасающиеся выходить в море. Капитан 2-го ранга Есира, капитан канонерки Такао, не испытывал иллюзий насчет исхода сегодняшнего боя, особенно когда видел гибель уже 4 японских кораблей. Капитанов и команды которых он прекрасно знал и неоднократно пил с ними саке. Он тоже встретится сегодня с богами, и от этого он внутренне ликовал, и оба орудия в бортовом залпе работают. А если довернуть на противника, эскадры-то все равно нет, можно задействовать всю артиллерию и подороже продать свою жизнь. Горящий така довернул и оказался всего в 10 кабельтовых от русских крейсеров. Орудия левого борта развернулись на громобой, а правого – на Россию. По 20 снарядов с каждого борта было выпущено за минуту, по 3 попали в русские корабли. Громобой в корму, выбито второе с носа 3-дюймовое орудие левого борта, и второй снаряд ударил рядом, поранил уже заменяемый старшим офицером расчет. Изящная Россия схлопотала фугас в третью дымовую трубу, хлопок в корме убил часового Федотова на палубе у флага и опять в борт напротив машинного отделения. Ответ русских был страшен. Дюжина 3-дюймовых орудий с 2 кораблей выпустила 150 снарядов в канонерку и 35-килограммовых снарядов попали в нее, разбив все, что можно. Трубы, орудия, шлюпки, лебедки, дымоходы, трапы, прожектора. 8-дюймовые снаряды на такой дальности не промахиваются, и если кормовое орудие с России попало в надстройку на юте, то носовое с России Дмитрия Федина попало под водой в артиллерийский погреб кормового орудия, раздался мощный хлопок над морем, и спустил последний дух древний броненосец, возвестил об окончании боя. К этому времени и старичок Фуса уже заваливался на правый борт, словно устал и ложился отдохнуть. Все 4 крейсера задробили стрельбу и стали докладывать Ессену о повреждениях, чинить, что можно, и выкидывать за борт то, что чинить уже нельзя. Ситуация, представшая перед контр-адмиралом и русским отрядом, была неоднозначна. На «Богатыре» поврежден надводный борт напротив машинного отделения, туда захлестывает вода, которая гуляет по палубе, уничтожено одно 6-дюймовое орудие, многочисленные повреждения полубака, повреждено рулевое управление. На «России» по докладу старшего офицера Белинского, вода сочится в машинное отделение, непонятно откуда, да и присутствуют несколько попаданий в полубак. На громобое ситуация очень сложная, вся корма в огне была и сейчас сильно дымилась, пахло паленым мясом, средняя труба снесена за борт, третья наполовину торчит, есть попадание в надводный борт. Крейсер «Рюрик», а также подошедшие полканы «Витязь» не пострадали, а, по отчету их капитанов, израсходовали порядка 300 снарядов каждый, в основном сегментных и картечных по пехоте на берегу, и когда вообще никого не получалось разглядеть, присоединились к основному отряду. Контр-адмирал Иессин обдумывал ситуацию, сидя в своей адмиральской каюте и попивая кофе, принесенный денщиком, а вместе с ним и Николай Бурлаков. С одной стороны, половина его отряда серьезно повреждена, и им бы дойти 500 миль до Владивостока, но 7-я дивизия вся грузится на этой неделе на корабли, и если здесь в Атару мы им всю загрузку сорвали, то наверняка все силы этой дивизии будут перенаправлены на Мураран, порт, находящийся на отдалении по сухопутным дорогам всего на 60 миль, а если плыть до него, то миль 300. С другой стороны, наши крейсера будут там уже завтра, а пехоте противника не успеть погрузиться на транспорты. Но идти впасть к дьяволу половиной отряда, безумство, с другой стороны, размышляет и Ессин. Наши крейсера очень быстроходны, и в случае встречи с превосходящим противником могут наверняка уйти, а более слабые корабли все потопить, как это случилось в бою при Атару. Решено, подумал Карл Петрович, перебираюсь на Рюрик, а 3 поврежденных крейсера отправляю во Владивосток. Об этом решении он доложил командирам крейсеров, срочно им вызванным. Карл Петрович поблагодарил за службу и верность Отечеству Добича и Арнаутова, не хотел расставаться со Стимманом, но сказал, главное мы сделали, а на 3 неповрежденных крейсерах прогуляюсь до южного японского порта, да потопим, что возможно, и домой. Вам же предстоит непростая задача, довести свои израненные корабли до родной гавани. Тут же подозвал флаг офицера Егорьева и велел переместить немногочисленный штаб с «Богатыря» на Рюрик. У Стимана Александра Федоровича в душе закралась легкая обида, по той причине, что Карл Петрович воевать выходит на лучшем крейсере, а как тот получил повреждения, меняет его, будто лошадь под полководцем, и идет дальше ордена Георгия и Станислава зарабатывать, а ты, значит, иди чинись. Но вслух Каперанг ничего не сказал, выпил со всеми Шустовский, который обжег пустой желудок и слегка ударил в голову, и обменялся мнением с Арнаутовым Андреем Порфирьевичем, назначенным, опять же по непонятным причинам, Стимману главным в отряде из 3 поврежденных крейсеров, что русские бронепалубники сгрызли отряд японских канонерок во главе со старым броненосцем, словно дельфины на охоте, которые сперва баламутят воду вокруг косяка рыб, а затем, когда рыба думает, что попала в пещеру и не знает, куда плыть, охотники сквозь пелену выпрыгивают и съедают рыб, одну за другой. Добич Николай Дмитриевич, дымящий сигарой, капитан громобоя отметил точность сравнения сегодняшнего боя с поведением черноморских афалин. После импровизированного фуршета и ессенны офицеры его штаба на паровых катерах перебрались на красавец-крейсер «Рюрик», который тотчас поднял контр-адмиральский флаг и стал расцвечиваться флагами, приказывающими крейсерам «Полкан» и «Витязь» следовать за ним. А израненный бронепалубный крейсер «Россия» уводил не менее поврежденных «Богатырь» и «Громобой» на ремонт во Владивосток.